Часть 11. Анджи осторожно прикрыл дверцу доджа, в котором, закутавшись в плед, сидела нахохлившись недовольная Ольга, и повернулся к своим парням. Все они уже успели одеться и привести себя в порядок, и теперь ждали дальнейших распоряжений. Пленника, не церемонясь, связали и бросили в багажник. Если захочет жить, будет вести себя тихо. Да сейчас Анджию и не хотелось разбираться с ним. Он был в легком шоке от того, что услышал от своих парней. Они обыскали трупы на заводском дворе, нашли Феликса, вернее то, что от него осталось, и передали Альфе уцелевший телефон, который нашли в кармане у мертвого Бронича. Теперь Анджи бездумно крутил его в руках, а его парни терпеливо дожидались дальнейших распоряжений. Они стояли напротив него, облокотившись на свои машины. Светловолосый Ива, чернявый Доминик, Янош, верный друг и соратник, Лео, которому еще нет и 30, и его старший брат Радамир. Каждому из них он доверял, как самому себе. Так же, как и тем четверым парням, что отправились с Вацлавом. И как же так вышло, что один из них предал, переметнулся на сторону к врагу? И это предательство нанесло удар не только лично по Альфе, но и по Малгажате. Феликс предал свой клан, и Анджи не мог понять мотивов его поступка. «Мы нашли останки Феликса у подножия лестницы», — глухим голосом рассказывал Ива, правая рука Яноша. В него два раза попали разрывные пули и обе в грудь. «Мы нашли два входных отверстия. Одно у основания ребер, второе чуть выше сердца. Спина разворочена полностью, ребра легкие, сплошные ошметки. Лицо тоже разбито. Похоже, он упал с лестницы». Анджи прикрыл глаза. На его щеках заходили желваки. «Почему?» — возник в голове правомерный вопрос, на который пока что не было ответа. «Почему он так поступил?» — задумчиво произнес Янош. «Какая ему была корысть с предательства? Личные счеты?» «Что мы о нем знаем?» — задал Альфа встречный вопрос, изо всех сил пытаясь оставаться спокойным. Мысль о том, что в его собственной стае завелся предатель, а он просмотрел, доводила его до бешенства. «Я учился с ним в одном классе», — неуверенно пробормотал Доминик. «И с вашим братом тоже, Альфа. Милош с Феликсом были очень дружны». «Да, но после изгнания Милоша Феликс, как и все, принес присягу новому Альфе», — назидательно заметил Янош и покосился на Анджи. Тот стоял, будто каменное изваяние. Ни один мускул не дрогнул на его лице. Только глаза пристально сверлили модный айфон, который он все еще сжимал в руке. Внезапно телефон ожил и запиликал популярным рингтоном. Анджи молча раскрыл ладонь, изучая высветившийся номер. Его лицо побледнело, резко обозначились желваки на скулах, скрипнули зубы, превращаясь в клыки. Он провел пальцем по экрану, принимая звонок, и поднес трубку к уху. «Ежи!» — раздался в трубке взволнованный женский голос. «Я уже полчаса пытаюсь дозвониться. То ты не в сети, то трубку не берешь. Никак решил меня кинуть?» «Анелия!» — произнес Анджи медленно и по слогам, будто не веря. «Кто это?» — в голосе бывшей любовницы возникла настороженность. «Где Бронич?» «Ушел в страну вечной охоты», — ухмыльнулся Янош, которому все было прекрасно слышно, и остальные парни тоже оскалились. Губы Анджи раздвинула недобрая усмешка, когда он почувствовал, как запаниковала его собеседница. Как истинная лугару, она обладала хорошим слухом и услышала слова Яноша. Они заставили ее похолодеть, а сердце забиться в рваном ритме, сбивая дыхание. «Что это значит? Кто это? Кто со мной говорит?» Анелия едва ли не кричала в трубку. «Что это за шутки? Дайте телефон своему пану, дурные холопы, или я ему нажалуюсь, и он порвет вас на куски». Анджи нажал отбой, затем вообще отключил айфон и сунул себе в карман. «Доставайте-ка нашего гостя», — процедил он сквозь зубы. «Пусть расскажет, каким боком тут наша звезда». Пленника быстренько вытряхнули из багажника и вздернули на ноги. Он обвел присутствующих вполне осмысленным взглядом и посуровил. Малгажатские волки смотрели с презрением, не скрывая превосходства, и, судя по всему, были настроены очень серьезно. «Пан Лауш», — Стефан склонил голову, безошибочно узнавая того, за кем его хозяин охотился несколько лет. «Спасибо, что сохранили мне жизнь». «Я еще раздумываю над этим», — произнес Анджей холодным тоном. «Все зависит от того, что ты знаешь о махинациях твоего пана и что сможешь нам рассказать». «Я знаю не очень много», — Стефан замолк и опустил глаза, подчиняясь пристальному взгляду чужого Альфы. «Но все расскажу. У меня есть жена и дети», — добавил он вполголоса и уже совсем тихо, «я хотел бы вернуться к ним». «Посмотрим. Расскажи для начала, что общего у Анели и Шуман с твоим бывшим Альфой». «Раньше они встречались, давно, несколько лет назад, еще до того, как вы сменили своего брата». «Да», — Анджи нахмурился, переваривая услышанное. «А потом?» «Расстались», — пленник пожал плечами. «Наш хозяин рвал и метал. Вся Герваза боялась нос на улицу показать. Думали, он сошел с ума. Потом успокоился, бизнесом занялся. Ну, и я ж за ним не следил, у меня были другие обязанности». «Знаем мы твои обязанности, щенок», – прошипел Янош, делая резкое движение в сторону Стефана. Но Анджей успел его удержать. «Не сейчас», – покачал головой молгожатский Альфа, успокаивающе кладя руку на плечо друга. Затем вновь повернулся к пленнику. «Про общее прошлое я понял. А сейчас у них что? Почему она звонит ему на мобильный?» «Она позвонила пару дней назад. Я не знаю подробности разговора, но после него хозяин приказал собираться. Наши парни ехали по вашим следам. Феликс каждый день отзванивался о передвижениях. После звонка Анелии хозяин приказал убрать Вацлава и его людей. А Феликсу было велено проследить за вами и узнать, где вы заночуете. Он прибыл в город вместе с вами. Ночью вызвонил нас. Утром мы дождались вашего ухода, хотели вломиться в номер, но девушка вышла сама. И кто из вас ее ударил?» Ровным тоном спросил Анджей, в то время, как в его груди клокотало желание растерзать этого мерзавца. «Феликс, он подошел сзади». Анджей шумно выдохнул, его кулаки сжались, засветились, медленно трансформируясь в волчьи лапы, и теперь уже Янош успокоил его легким похлопыванием по спине. «Рано еще», — процедил верный друг сквозь зубы с ненавистью, глядя на пленника. «Рассказывай дальше». «Да, собственно, и все», — тот пожал плечами. «У нас был приказ выкрасть человечку и привести сюда. Хозяин хотел держать ее у себя, пока вы не согласитесь на его условия». «Почему вас было только четверо?» «Было больше. Симон и его парни остались заметать следы после того, как избавились от ваших людей. Сегодня отзвонился, хозяин приказал следить за теми, кого вы отправили в Малгажату за документами, и убрать, как только бумаги будут у них. Даже святой не выдержал бы». А уж Анджи и подавно не считал себя святым. Низкий рык, почти незаметное глазу движение, и его кулак резко входит в солнечное сплетение пленника. Стефан резко согнулся, задыхаясь от боли. Закашлялся и упал, рефлекторно поджав колени к груди. Анджи, обутый в грубые зимние ботинки, успел зарядить тяжелым носком ему в голень. Послышался треск кости. А в следующий миг молгажатские волки повисли на своем альфе, безумно рычащем, с пеной у рта. «Вот твареныш!» — выругался Янош, поминая пана Бронича. «Как теперь приказ отменить?» Доминик и Ива оттащили своего альфу. Лео метнулся к машине и вернулся с термосом, полным кофе и коньяка. Налил в пластмассовый стаканчик, протянул Анджию. Тот залпом выпил, его трясло. В этот момент жажда убийства была в нем столь велика, что если бы не быстрая реакция парней, он забил бы пленника до смерти и ничуть об этом не пожалел. «Значит так», — сказал он, немного отдышавшись. «Этого отпускать нельзя. Неизвестно, кого он с собой приведет. Что касается наших ребят, то их нужно спасать. План таков. Возвращаемся к Борису, оставляем Ольгу и первым же рейсом вылетаем в Варшаву. Если повезет, мы успеем раньше, чем туда доберутся прихвостни Бронича». И, кстати, он презрительно глянул на Стефана, который уже сидел на корточках и сплевывал кровь. «Надо бы сообщить этому Симону, что его хозяина больше нет». С этими словами он протянул ему телефон. Стефан неловко приподнялся. Сломанная голень уже срослась, но все еще отзывалась тупой болью. Впрочем, это ничуть не мешало. Под пристальными взглядами молгажатских волков он взял телефон Бронича и набрал нужный номер. Поднес трубку к уху и замер, ожидая ответа. «Хозяин, слушаю вас!» После второго гудка раздался хриплый голос Симона. «Сим!» Стефан замешкался, не зная, как сказать то, что он должен был сказать. «Тут такое дело, брат!» «Стеф, случилось что-то? Изменились планы?» «Да, наш Альфа мертв». В ответ раздался отборный мат. Анджи отобрал трубку и коротко произнес: «Твой хозяин мертв, щенок, и если не хочешь стать следующим, то оставь моих людей в покое. Сними слежку, отмени операцию, ты понял? Ваша стая осталась без Альфы, так что лучше поторопись, иначе кто-то другой займет его место. Лауш!» Симон на том конце связи наконец-то понял, что это не шутка. «Что ты сделал с остальными парнями? Они там, где им следует быть. А Стефан? Он предпочел сотрудничать с нами». Мужчина на том конце немного помолчал, обдумывая ситуацию, а потом как бы нехотя произнес: «Ладно, считай, на этот раз твоя взяла. Разойдемся с миром. Но это еще не последняя встреча». «Конечно, нет», — усмехнулся Анджи. «Если станешь Альфой Гервазы, я лично брошу тебе вызов». Отключив телефон, он сунул его в карман и сказал: «Этой мрази не стоит верить. По машинам. Возвращаемся». После всего пережитого мне хотелось лишь одного – забиться в теплый темный угол, свернуться калачиком и спать, спать, спать, пока все, что случилось со мной за последние сутки, не исчезнет из памяти, будто утренний сон. И поэтому я обрадовалась, когда Анджей сказал, что здесь ему делать больше нечего, а потому мы все дружно возвращаемся в отель к Борису. «Теперь-то ты дашь мне телефон?» – уже в машине поинтересовалась я. «Или опять какие-то проблемы?» «У меня только телефон Бронича с его симкой», – нехотя ответил мужчина, не отрывая от дороги напряженного взгляда. «И что? Не думаю, что его хозяин выставит счет за звонок». Меня саму поразил тот цинизм, с которым я говорила. Наверное, это действовала усталость и нервное перенапряжение. «Позвонишь в гостинице», – услышала я сухой ответ и больше не произнесла ни слова до самой Степановки. Анджей тоже молчал. Хмурился, морщил лоб, время от времени бросал на меня странные взгляды, но при этом так и не сказал ни слова. В нем будто что-то изменилось после того, как он забрал меня в лесу из рук Яноша. Ночь нам пришлось потратить на то, чтобы вернуться назад в Степановку. В уже знакомой гостинице администратор сообщил, что наш номер был сдан другим постояльцам, а вещи оставлены в камере хранения. Кудрявый блондин Ива, больше напоминающий Давида, работа Микеланджело, чем оборотня, был отправлен за ними. Вся остальная компания расположилась за столиком в кафе. Столик стоял как раз напротив окна, за которым виднелась небольшая площадь провинциального города, занесенная снегом. Я первым делом направилась к стойке, чувствуя на себе тяжелый мужской взгляд. Было такое ощущение, что Анджей что-то мучительно решает для себя, и что это решение будет явно не в мою пользу. Заказав стакан апельсинового сока, я попросила телефон. Улыбчивый бармен достал из-под стойки аппарат советского образца с круглыми дырочками вместо кнопок. Когда-то точно такой же стоял у родителей дома, в прихожей, на полке рядом с входной дверью. От воспоминаний защемило сердце. Я даже не думала, что такая простая вещь, как старый телефонный аппарат, сможет вызвать во мне бурю эмоций. Дрожащими пальцами набрала нужный номер. Длинные гудки. «Алло, слушаю вас!» Суровый и немного усталый голос отца. Сердце ёкнуло. «Папа!» — еле выдавила из пересохшего горла. «Это я, Оля!» «Оля?» В его голосе таилась бездна удивления. «А разве ты не уехала за границу?» «Что?» Теперь уже пришел мой черед удивляться. «Кто вам такое сказал?» «Ну как же, тот следователь, что звонил из милиции, или кто он там был? Мы же в субботу были у вас в гостях. Игорь сказал, что ты в магазин вышла. Мать целый день ждала звонка, а на следующий день твой жених не выдержал и все рассказал». «Что именно?» «Про измену. и про то, что ты две ночи дома не появлялась. Вот тогда мы и пошли в милицию. Только там нам сказали, что в розыск подают через 3 суток, так что мы искали тебя своими силами. А потом нам позвонил незнакомец, представился капитаном милиции и сказал, что знает, где ты, что ты с другим мужчиной собираешься выехать за границу, и что этот мужчина – преступник, которого разыскивает Интерпол. Вот это фантазия! Невольно восхитилась я, покачивая головой. И вы ему поверили? Не хотелось, но факты. Ты пропала, не звонила. Мы не знали, где тебя искать. Но все, теперь уже нашлась. А капитан ваш фальшивка, и к милиции отношения не имеет. Где ты сейчас? Ой, пап, не спрашивай. Приеду домой, все расскажу. Потерпите немного. Как там мама, Катька? «Заставила ты нас поволноваться». Голос отца выражал укоризну. «У матери давление подскочило, скорую вызывали. Теперь вот капается». «Я не хотела, пап», — почти прошептала я. «Мне было ужасно стыдно за свою малодушную попытку суицида, которая положила начало всей этой истории. А еще в этот момент я испытывала настоящую ненависть к Игорю, Анжи и Броничу, тем мужчинам, которыми так бесцеремонно был наполнен мой маленький мирок». «Оля», — раздался за спиной напряженный голос Анжи, — «ты еще долго?» «Все, пап, целую. Позвоню, когда смогу». Быстро пробормотала я в трубку и нажала отбой. Почему-то мне не хотелось, чтобы кто-то из Лугару слышал мой разговор. Повернувшись к Анжи, я смерила его изучающим взглядом и сообщила: «Заплати за мой сок и звонок». Черные брови мужчины удивленно приподнялись. «Что смотришь?» Недовольно хмыкнула я. «Должна же и от тебя быть польза». С этими словами я спокойно обошла его и направилась к столику, за которым сидела вся компания. Решение было принято. И как только я осознала это, в моей душе воцарился покой. «Нам нужно разделиться», — начал Анджи каким-то чужим голосом, когда присоединился к нам за столом. «Нас слишком мало, чтобы это было безопасно, но другого выхода я не вижу». Кто-то должен найти место, где убили Вацлава и его парней. Я хочу лично убедиться в том, что они мертвы. Остальные возвращаются в Польшу первым же рейсом. Янош, глянь по карте, где здесь ближайший аэропорт. Я отстраненно помешивала соломинкой свой сок в стакане. Есть совершенно не хотелось. Наоборот, при одной мысли о еде начинало тошнить. Синяки и ушибы больше не беспокоили. Зато появилась новая тревога. Я смотрела на Анджи и его парней и понимала, насколько мы с ним разные. Моя спокойная, размеренная жизнь разбилась вдребезги, стоило мне лишь столкнуться с этим невозможным мужчиной. По его вине я пережила 2 похищения. 5 раз была на волосок от смерти, забеременела против воли и подвергла опасности своих родных. И даже улетного секса и фантастической регенерации недостаточно для того, чтобы я смирилась со всем этим. «Ну, значит, на том и порешили», — услышала я удовлетворенный голос Анджи над своей головой и удивленно подняла взгляд. «Ты поняла, Оля?» «Что?» Я настолько погрузилась в свои мысли, что весь разговор прошел мимо меня. «Я оставлю тебя в отеле у Бориса, пока не решу свои дела. Там ты будешь в безопасности и в хороших руках». Он довольно заулыбался. «А ты? Вернусь в Польшу. Это ненадолго, всего на 2 недели. Я должен покончить со всей этой историей». Я вздохнула и обвела присутствующих равнодушным взглядом. «Делайте, что хотите». Когда вернулся Ива с моим чемоданом на колесиках и спортивной сумкой Анджи, мы покинули уютное кафе. В машине я забралась на уже привычное заднее сиденье, завернулась в плед, положила под голову ворох каких-то футболок и уснула под тихий голос Селин Дион. Ближе к вечеру впереди показались знакомые очертания плетеного забора, шиномонтажной мастерской и кафе. Джипы один за другим въехали в призывно распахнутые ворота. Не успели остановиться, как навстречу уже бежала изумленная Марго, обмахивая разопревшее лицо кухонным полотенцем. Из приоткрытых дверей кафе валил аромат свежевыпеченного хлеба. «Что случилось?» – набросилась она, но мужчин едва те покинули свои крепости на колесах. «Почему вы вернулись?» Парни сумрачно переглянулись. «Да, в принципе, все», – криво усмехнулся Анджи. «Миссия выполнена. Можем возвращаться». «А-а-а!» – она обвела всю компанию подозрительным взглядом. «Ну, если так, то я разве что против имею. Ужинать будете?» «Нет, Марго, не в этот раз. Ты нам лучше с собой собери. И еще». Он замолчал. Решение было уже принято и казалось единственно верным. Но воспримет ли Ольга его так же? Всю дорогу он думал, как поступить правильно. И сейчас ему казалось, что оставить девушку здесь – это единственный выход. Ему и в голову не пришло, что с таким же успехом она может ждать его и у себя дома, в окружении близких, которые смогут ее понять и поддержать. Нет, Анджи не был эгоистичен. Просто так уж сложилось, что любой Лугару прежде всего думал о своем клане и его членах, а уж Альфа и тем более. И сейчас Ольга была членом его стаи, причем самым важным на данный момент. А вот ее друзья и родные оставались для него чужаками, не стоящими внимания. Если бы он уже познакомился с ними, принял их под свою опеку, то вопрос, с кем оставить свою пару, отпал бы сам собой. Но пока они были для него незнакомцами из враждебного человеческого племени, и потому он не испытывал к ним ни малейшего доверия. К тому же вопрос о ее защите оставался открытым. Кто защитит Ольгу в случае, если чужие стаи проявят к ней интерес? Кто прикроет от ненужного любопытства со стороны людей? Ведь она-то уже не совсем человек, а щенки, что зреют в ней и подавно людьми не являются. Нет, ей нужна помощь тех, кто сам прошел через это и сможет поддержать в трудный момент. «Ты не будешь против, если я попрошу тебя присмотреть за Олей пару недель», произнес Анджей, поглядывая на тонированное стекло джипа, за которым сейчас сладко спала его избранница. «О чем речь? Я буду только рада». Марго даже повеселела при мысли, что в этом тестостероновом царстве наконец-то появится еще одна особь женского пола, с которой можно обсудить превосходство лицевых петель над изнаночными и косички над колоском. Но она тут же нахмурилась. «А в чем дело?» «Мне нужно время уладить кое-какие дела, а брать ее с собой я больше не хочу». «Случилось что-то?» «Парни расскажут, если угостишь шашлычком». Он слегка усмехнулся. «Наш номер еще свободен?» «Ну, конечно». Поблагодарив женщину, он жестом отпустил своих людей, и те с серьезными лицами потрусили в сторону кафе. Каждому хотелось успеть закинуть в рот чашку ароматного кофе и кусок стейка перед долгой дорогой. Вернувшись к своей машине, Анджей решительно распахнул дверцу. Ольга уже не спала. Сидела, подтянув колени к подбородку, до самой шеи закутавшись в плед, и смотрела на него так серьезно, что он на мгновение смешался. «Так ты все-таки решил меня бросить здесь?» Скорее утверждая, чем спрашивая, произнесла она. «Это временная мера для твоей же безопасности», – недовольно пробормотал он, пытаясь взять девушку на руки. Она спокойно отстранилась и вышла сама. «Тогда почему не отправишь меня к родителям?» Уже на крыльце задала она весьма резонный вопрос. «Потому что своим друзьям я доверяю, а твоих родителей и в глаза не видел». «Ну так отвези меня к ним. Прекрасный повод познакомиться, тебе не кажется?» «Это невозможно. Мы уезжаем сейчас же. Ближайший международный аэропорт в Ивано-Франковске, а до него еще добраться надо. Если бы здесь были в ходу частные рейсы, я бы просто зафрахтовал бы борт на ближайшем аэродроме. Это было бы и быстрее, и удобнее. Но, к сожалению, здесь такой сервис еще неизвестен». «И когда ты уезжаешь?» Немного подумав, спросила девушка. Она прислонилась к резным перилам и опустила глаза, как будто боялась, что стоящий напротив мужчина прочтет ее мысли. «Уже сейчас? И даже не поцелуешь?» Анджи вздрогнул, когда она подняла на него взгляд, полный невыразимой тоски. Что-то будто толкнуло его в спину, заставляя сделать шаг вперед. Руки сами взлетели, обхватывая ее талию. Он прижал Ольгу к себе, с замиранием сердца глядя в ее глаза, но так и не смог увидеть в них ничего, кроме искреннего сожаления. Да и его он понял неправильно. Время будто остановилось. Одно единственное мгновение растянулось, казалось, на века, когда они застыли друг против друга, глядя глаза в глаза. Заключив ее лицо в нежный плен своих шершавых ладоней, он коснулся ее губ, осторожно раскрывая их в томительном поцелуе. Ольга чуть вздохнула, подалась к нему, приподнимаясь на цыпочки, и уже сама вскинула руки ему на шею. Позади них кто-то смущенно откашлялся. «Уже все готово, Альфа, ждем только вас». Это был Янош, как всегда не вовремя. Анджей с сожалением разорвал поцелуй и поспешно отвернулся. Он сам не знал, что с ним происходит. Откуда эта щемящая тоска? Почему сердце колотится так, будто хочет выскочить из груди? Что-то случилось там, в лесу, когда он увидел Ольгу на руках у Януша. Будто какая-то струна натянулась и лопнула, отозвавшись во всем его теле секундной болью. Никогда прежде он не испытывал такого. А теперь, когда нужно уезжать, он чувствовал, как его решимость тает с каждым мгновением. «Иди», — с ледяным спокойствием произнесла Ольга, делая шаг назад. Будто это и не она только что плавилась в его руках. Анджей несколько секунд стоял, бездумно скользя взглядом по выстроившимся в ряд машинам. Внутри него клокотала настоящая буря. Каждая мышца, каждое нервное окончание дрожали от напряжения. Казалось, сейчас он не выдержит, и его внутренний волк вырвется на свободу, сметая остатки разума и человеческой морали. Но этого не произошло. Холодный рассудок в который раз победил инстинкты. «Идем», — буркнул Анджей, стоявшему рядом Яношу, и, ни разу не оглянувшись, направился к своей машине. «Наверное, я должна была за ним побежать, догнать, обхватить руками, развернуть и заставить посмотреть мне в глаза, заставить его увидеть и услышать меня. Но я этого не сделала. Я просто стояла, опустив руки, и молча смотрела, как он уходит. И в душе моей в тот момент не было ничего, кроме жгучей обиды. Когда последний джип выехал за ворота гостиничного комплекса, я увидела Марго, которая шла ко мне, не торопясь, будто раздумывая, и машинально вытирала руки подолом фартука. Остановившись в нескольких шагах и глядя в сторону, она произнесла: «Да уж, и так бывает. Ну, ладно, ты есть будешь?» Подкрепиться бы не мешало, но я отрицательно покачала головой. «Мне надо побыть одной и подумать», — сказала я больше себе, чем ей. «Да о чем тут думать? Вернется твой Анджей, никуда не денется. Пошли, я сегодня бифстроганов покоряла, ты просто обязана оценить». «Спасибо, в другой раз». Я взялась за ручку двери, которая легко поддалась, будто только и ждала, когда ее откроют. Из прихожей пахнуло до боли знакомым запахом. Я скинула сапоги и шубу, которую мне вернули в гостинице, и прошла в спальню. Здесь все напоминало о нем. В воздухе до сих пор витал его запах. На этой стороне кровати он спал, обнимая меня, а на этом коврике сидел, охраняя мой сон. Марго постаралась хорошенько убрать следы нашего пребывания, но стереть память, так же, как стереть пыль, было попросту невозможно. Мне казалось, что я до сих пор вижу на подушке след от его головы, и что покрывало примято в том месте, где он сидел, когда шлепал меня. Зарычав, я сдернула покрывало с кровати. «Хватит!» Меня вдруг охватила такая безудержная ярость, что мне захотелось разгромить эту кровать, разломать мебель, раскатать этот домик по бревнышку или из чего он там сделан. Мне хотелось бросаться на эти стены, колотить по ним кулаками, разбивая костяшки в кровь, а потом упасть на пол, свернуться клубочком и выть, как воют животные, когда им больно и страшно, и рядом нет никого, чтобы облегчить эту боль. Но вместо этого я лишь сжала кулаки, чувствуя, как ногти впиваются в ладони, и стиснула зубы так, что они заскрежетали. Целая буря эмоций клокотала сейчас у меня внутри. Обида, разочарование, ярость, ревность, любовь. Да, там была и любовь. Я вдруг с удивлением обнаружила, что неравнодушна к этому мужчине. Когда, в какой момент и, главное, чем он смог пленить мое сердце? Этого я не знала. Да и разве можно предугадать заранее, когда и кого полюбишь? Это чувство приходит, как вор в ночи, обрушивается ураганом, сбивает с ног, отметает все принципы, заставляет страдать. Оно проросло в моей груди огромной колючей занозой, вырвать которую можно теперь только лишь с моим сердцем. Упав на разгромленную кровать, я свернулась калачиком, спрятала в ладони пылающее лицо и, наконец-то, расплакалась. И со слезами уходило все напряжение и злость, оставляя после себя лишь тоску и апатию. Много позже я поднялась, привела себя в порядок и отправилась в кафе в надежде получить заветный телефон. Там обедало несколько незнакомых мужчин, которым прислуживала сама хозяйка. Я уже с порога определила, что они лугару, и едва удержалась, чтобы не передернуть плечами. Сопровождаемая чужими взглядами, я прошла к стойке и уселась на круглый табурет. «Проголодалась?» Марго коротко взглянула на мое опухшее от слез лицо, но сделала вид, что ничего не заметила. «Вон меню. Выбирай». «Да нет, мне бы позвонить». Она нехотя протянула мне заветную мобилку и вновь вернулась к своим заказам. Я слезла с табурета и поспешила на улицу. Мне не хотелось, чтобы мой разговор кто-то слышал. Зайдя за угол кафе и убедившись, что вокруг никого нет, я набрала знакомый номер. На этот раз я звонила сестре и мысленно молила Бога, чтобы Катька взяла трубку. «Алло, кто это?» Голос сестры был сух и равнодушен, как будто мне ответил робот. «Кать, это я, Оля». «Олька?» Равнодушие сменилось недоумением, которое тут же превратилось в праведное негодование. «Ну ты, сестричка, молодец! Учудила, не могла предупредить заранее, что с любовником за границу собралась. Мать с отцом чуть не в трансе, весь город на уши подняли, труп любимой дочки ищут, а она развлекается. Тише ты!» Я даже трубку отодвинула подальше, потому что от визга младшей сестры заболело ухо. Никуда я не собиралась, меня похитили. «Да ну!» — в ее голосе появилось сомнение. «И кто?» «Потом расскажу, сейчас времени нет. Мне нужна твоя помощь». «А ты где?» «Блин, сама не знаю. Глянь по карте. Где-то между Винницей и Степановкой есть придорожный отель». «А называется как?» Тут же деловито засопела Катька. Я будто воочию увидела, как она подтягивает поближе ноут и набирает в гугле нужный запрос. «Мальва, здесь еще АЗС и шиномонтаж». «Слушай», — помолчав, сказала она, «на карте отмечено три отеля, одна АЗС и СТО, все расположены рядом с селами». «Да, здесь тоже есть село и даже хутор неподалеку, заброшенный». «Не, хуторов на карте нет, а село как называется?» «Не знаю». «Блин, от меня чего хочешь? Забери меня отсюда!» Катька замолчала на целых 2 минуты, видимо, переваривала услышанное. Потом осторожно спросила: «И как ты себе это представляешь?» «Это же отель, и кафе есть. Мало ли кто заедет воды купить. Зайдешь, типа ты покупатель, а я в машину прошмыгну, и все, шершеляфам!» «Глупо как-то», — засомневалась она. «А похититель твой где?» «Нет его, он на 2 недели уехал, а меня здесь оставил, и я выбраться не могу». Я и сама понимала, что звучит это глупо, а план мой маловыполним. Но не могла, не хотела перестать надеяться на успех. Я знала, что бегство — это не выход, что Анджи вернется и найдет меня. Да я и хотела, чтобы он нашел. Только чтобы на этот раз услышал меня, понял мои желания и чувства, и то, что я живой человек, а не бессловесная вещь, которая будет покорно дожидаться там, где ее положат. Если он хочет меня, он должен смириться со мной. Разве брак — это не вечный компромисс, когда двое постоянно уступают друг другу? Да и что я могу без денег, без связи, без возможности даже родителям рассказать, с кем свела меня судьба? То, что придется молчать о лугару, я поняла сразу. Провести остаток жизни под присмотром психиатра точно не хотелось. К тому же в душе теплилась надежда, что Анджей объявится раньше, чем мое интересное положение будет видно. А если нет? Что, если я больше его не увижу? Сердце защемило так сильно, что у меня на миг прервалось дыхание. «Катька», — прошептала я в трубку, едва сдерживая слезы, — «просто приезжай, забери». «Ладно, возьму у отца ключи, скажу, что в универ. А ты будь готова, если что. Вдруг придется мотать оттуда». «Буду готова». Я нажала отбой, собираясь по привычке сунуть телефон в карман, и тут же вздрогнула, ощутив, как на мое плечо опустилась чья-то рука, и знакомый голос укоризненно произнес: «Глупость ты затеяла. С Альфой так нельзя». Я коротко вздохнула и обернулась. Марго смотрела на меня с таким осуждением в глазах, что я невольно покраснела, но отступать не собиралась. «Вот ваш телефон». Я протянула ей мобилку, твердо глядя прямо в глаза. «И не советую пытаться меня удержать». «А я и не буду». Я даже моргнула от неожиданности. «Как не будете?» «А зачем? Убежать ты от него не убежишь. Волк везде учует свою добычу. А вот научить нашего Альфу смирению, может, и стоило бы. Да и тебе узнать, каково это без своей пары, тоже не мешало бы». «Так вы мне поможете?» — оторопила я, все еще не веря в то, что услышала. «Нет», — Марго покачала головой, — «но и мешать не стану». Она забрала у меня телефон, глянула на последний номер и удовлетворенно хмыкнула. Потом сунула мобилку в карман передника и вновь взглянула на меня. «Только знаешь», — сообщила она задумчиво, — «есть такая пословица, что имеем не храним, потерявши плачем. Думаю, вам обоим стоит поплакать, чтобы научиться ценить друг друга». С этими словами она развернулась и направилась назад в кафе. Несколько минут я смотрела ей вслед, пока ее фигура не скрылась за углом, а потом решила попробовать воспользоваться таинственным зовом, который соединял нас с Анджием. Мне хотелось знать, достаточно ли он далеко, чтобы я могла беспрепятственно уехать. Нить нашей связи была едва заметной, почти невесомой. Я бы и не почувствовала ее, если бы не искала преднамеренно. Зато нити, связывающие мое сознание с сознанием детей, за это время успели уплотниться и налились силой. Сейчас они сверкали и переливались, точно сотканные из жидкого золота. Робкая улыбка раздвинула мои губы. Я и не заметила, как мои ладони легли на живот в вечном жесте женщины, ожидающей дитя. Жест защиты и трогательной любви, от которой сладко замирает сердце, а на глаза наворачиваются слезы счастья. Я сморгнула и тихонько рассмеялась. «Господи, я действительно плачу. Плачу от счастья». До самого вечера я просидела в номере, перебирая в памяти все дни, проведенные с Анджием. Нашу первую встречу, мой страх и недоумение, сладость первого поцелуя и горячее сплетение тел, его напористость и силу, его невероятную сексуальность и то удовольствие, которое он мне подарил. И тогда я поняла, даже если я уже никогда его не увижу, он навсегда останется в моем сердце самым лучшим, самым теплым воспоминанием. Как только начало смеркаться, во дворе комплекса зажглись солнечные фонари, развешанные прямо в ветвях деревьев. Яркими огнями запестрела витрина кафе. Я вспомнила, ее видно даже с трассы, ведь на многие километры вокруг лишь поля, и ничто не мешает обзору. Ожидание становилось невыносимым. Не вытерпев, я оделась потеплее и вышла на улицу. Как всегда, возле кафе и трех заправочных колонок наблюдался небольшой ажиотаж. Я даже и близко подходить не стала к незнакомым мужчинам, которые, в свою очередь, лишь поводили носами в мою сторону и тут же спешили заняться своим делом. Наконец, когда на небе уже начали зажигаться звезды, а моя нервозность достигла своего апогея, в распахнутые ворота гостиничного комплекса въехала знакомая девятка вишневого цвета, предмет гордости и обожания моего отца. Она не стала углубляться во двор, а затормозила почти у самых ворот, лишь слегка сдав в сторону, чтобы не занимать выезд. Хлопнула дверца, из машины выскочила русоволосая девушка, одетая в синий пуховик, джинсы и замшевые уги. Не выключив фары и не поставив автомобиль на сигнализацию, она быстрым шагом направилась в сторону кафе. Воротник ее пуховика был поднят и полностью скрывал лицо от любопытных мужских взглядов. Пока все глазели на незнакомку, я сделала вид, что прогуливаюсь вдоль забора, а сама засеменила в сторону девятки, надеясь, что меня не видно в тени. Но не тут-то было. У самой машины передо мной, как из-под земли, вырос хмурый мужчина в рабочем комбинезоне, от которого воняло бензином и соляркой. «Убегаешь?» — сурово спросил он. Это был хозяин заправки, Борис. Я его узнала сразу, хоть и видела всего один раз. «А хорошо?» — подумала. «Хорошо», — буркнула я, пытаясь его обойти. «Не бойся, я тебя задерживать не стану». Придержал он меня за плечи. «Хотя стоило бы, но Марго считает, что вам с Анджием есть над чем подумать. И я с ней согласен. Вы начали не с того, как и мы в свое время. Анджию стоит быть с тобой немного мягче, дать возможность самой выбирать и принимать решения. Он слишком зациклен на своей ответственности. На вот, он вручил мне небольшой пакет. Это Марго собрала в дорогу. Через 2 недели твой Альфа вернется и приедет за тобой. Используй это время с умом. Спасибо, шепнула я еле слышно. Краем глаза заметила, как распахнулась стеклянная дверь кафе, и на морозный воздух вышла девушка в синем пуховике. Она держала в руках бутылку с водой. Я привстала на цыпочки, повинуясь мгновенному порыву. Коснулась губами холодной небритой щеки Лугару и отступила. Мужчина растворился в темноте, а я нырнула в теплый салон. Через 2 минуты хлопнула дверца со стороны водителя. И в салон вместе с клубами морозного пара ввалилась моя сестра. Кинув ненужную бутылку на заднее сиденье, она завела двигатель, потом оглянулась на меня и сказала: «Ну и видок у тебя, сестричка». «Я тоже рада тебя видеть», — процедила я сквозь зубы. «А теперь дави на газ». Вишневая девятка неумело сдала назад, привлекая ненужное внимание. Развернулась в третьей попытке, едва не завалив покрытый снегом плетеный забор, и под свист и улюлюканье веселящихся мужчин выехала наконец-то за ворота. «Господи!» – перекрестилась Марго, стоя на крыльце своего заведения. «И это она так бежать собиралась?» «От волка не сбежишь», – хмыкнул Борис, обнимая жену за плечи. «Разве что с помощью другого волка», – усмехнулась она в ответ и добавила. «Ладно, будем считать, наша миссия выполнена. Пусть влюбленные разбираются сами». Вот и все. Я еще раз окинула взглядом пустое помещение. Последние коробки с книгами вынесли несколько минут назад. Осталось только отдать документы на квартиру нотариусу, который подготовит их к продаже. Я совершила невозможное, уложившись в 2 недели. «Ты так и не скажешь мне, кто он?» Игорь стоял в проходе между комнатами, прислонившись плечом к дверной коробке и сложив руки на груди. «Кому ты уходишь?» «Какая тебе разница?» – раздраженно ответила я. «Вы с ним вряд ли пересечетесь». «Ты его любишь?» «Люблю. А тебе-то что? Мы с тобой уже все выяснили». «А меня любила?» Игорь отлепился от стены, взъерошил волосы нервным жестом, и я увидела, как сгорбились его плечи. За последнее время он очень изменился. Похудел, зарос, под глазами залегли глубокие тени, и весь его вид стал каким-то небрежно-неряшливым. Мой утонченный нюх улавливал исходящий от бывшего жениха запах пива, и этот запах раздражал меня еще больше. «Черт, ты не видишь, как мне плохо без тебя!» Он шагнул в мою сторону. «Почему мы не можем попытаться снова быть вместе?» Я отступила, выставляя вперед руки. «Нет, Игорь, больше нет никаких «мы» и «вместе». «У меня другое мнение», — пробормотал он, но больше не делал попытки приблизиться. «И что теперь? Почему мы не можем начать все сначала? Чем тот другой лучше меня? Я знаю тебя 2 года, 2! А он? Или ты бегала к нему все это время за моей спиной?» Я поморщилась. Обвинения Игоря были безосновательны. Но я не имела ни малейшего желания оправдываться перед ним. Меня беспокоило другое. За 2 недели Анджи так ни разу и не дал о себе знать. Наша связь с ним истончилась до такой степени, что я уже не чувствовала этого странного притяжения. Зато моя связь с детьми усилилась настолько, что они начали остро реагировать на каждое движение моего настроения. А еще с тех пор, как я сбежала из отеля Бориса, меня постоянно мучила какая-то непонятная тоска, которая с каждым днем все больше затягивала меня в омут апатии и печали. Я не могла уловить присутствие Анджи, не могла указать направление, в котором он сейчас находился, или расстояние до него. Но зато ощущала невыразимую пустоту в том месте своей души, которое прежде было заполнено им. Одинокие ночи превратились для меня в настоящую пытку. Я металась в кровати, снедаемая тоской, почти не смыкая глаз. А утром просыпалась разбитая, в поту и слезах, понимая, что еще один день прошел, а его нет. Зато днем я была полностью собрана и хладнокровна. Борис был прав, когда сказал, что мне нужно решить много проблем, накопившихся за время моего отсутствия. Для начала, едва приехав домой и переговорив с родителями, я отправилась на фирму, где меня уже уволили за прогулы и, в общем-то, никто не ждал. Перенеся неприятный разговор с директором, отсутствие выходного пособия и неприятную статью в трудовой книжке, я забрала свои вещи и пожелала всем счастливо оставаться. Следующим шагом стало посещение нотариуса, который объяснил, какие документы нужно готовить, чтобы продать квартиру. Оказывается, здесь тоже все не так просто. По закону я всего лишь титульный владелец, но Игорь имеет на нее точно такие же права. Пришлось немало повозиться, прежде чем у нас на руках появился договор купли-продажи, а на горизонте будущий покупатель. Нам невероятно повезло уже с тем, что все решилось без лишней нервотрепки и в предельно сжатые сроки. А вот встреча с бывшим женихом не была так безоблачна. Он действительно ушел в запой, взял отпуск за свой счет и несколько дней пил, не просыхая. Его родители были в отчаянии и во всем винили меня, потому что Игорь им так и не признался в том, что произошло, просто сказал, что я сбежала с любовником. Помню, как его мать ворвалась в дом к моим родителям, потрясая кулаками, визжа и пытаясь вцепиться мне в волосы. Как мой отец и несостоявшийся свекор удерживали беснующуюся женщину, которая обзывала меня последними словами. Как мать лихорадочно перерывала шкафчики в поисках корвалола и валерьянки и отпаивала на кухне задыхающуюся сваху, которая свахой так и не стала. Я смотрела на все это с таким абсолютным равнодушием, что это удивило даже меня саму. Раньше я бы не выдержала и высказала ей в лицо все, что думаю о ее сыне, а теперь его измена казалась мне мелочью, не стоящей внимания. Все, что сейчас занимало мои мысли, все, что было важным для меня, это Анджей и возможная встреча с ним. Да, возможная, потому что я боялась поверить в то, что он приедет за мной. Боялась поддаться своим чувствам и отпустить свое сердце на свободу. Боялась, что не вынесу нового разочарования и просто умру в тоске, если он не приедет. И вот сегодня последний день из назначенного срока. 2 недели прошли. Если я правильно рассчитала, то именно сегодня Анджей должен прибыть в отель Бориса и узнать, что меня там нет. Будет ли он меня искать? Если будет, то наверняка Марго расскажет ему о моем звонке сестре и о том, каким образом я сбежала. Я представила, как он разозлится, узнав, что меня нет, и не сдержала слабой улыбки. Пусть злится, лишь бы приехал за мной. Я уже согласна на все, потому что нет пытки страшнее, чем провести оставшуюся жизнь вдали от него. «И, кстати, с Сашкой мы с того дня больше не общаемся», — продолжал рассказывать Игорь. «Мы оба поняли, что поторопились, что это была ошибка». «Вот чего ты ко мне привязался?» — устало вздохнула я, откидывая непрошенные мысли. «Это наши отношения были ошибкой. И вся эта затея со свадьбой тоже. И знаешь...» Я на мгновение замолчала, подбирая правильные слова. «Никогда не думала, что ты такой». «Какой такой?» – нахмурился он. «Трус!» – бросила я безразлично и напряглась, почувствовав странное напряжение. «Я уже попросил прощения», – пробормотал парень, пристыженно опуская взгляд. «Но мне было не до него». Мой нос вдруг уловил в воздухе знакомый аромат, от которого ослабли колени и перехватило дыхание. Я почувствовала, как внутри меня будто цветок распускается и наливается силой небывалое ощущение. Моя тоска, изводившая меня столько дней, вдруг резко поменяла полярность, обратившись в щенячий восторг. Пораженная собственными эмоциями, я застыла, вытянувшись в струнку, будто охотничья собака, учуявшая дичь. Каждый мой нерв сейчас натянулся до предела, каждая мышца дрожала от возбуждения. Я готова была вот-вот сорваться с места и рвануть вперед, навстречу тому, кто приближался сейчас с той стороны двери. Мой взгляд впился в закрытые двери квартиры, время будто остановилось. Я уже не видела Игоря, не слышала того, что он еще продолжал говорить. Его для меня больше не существовало. Все мое существо было направлено на того, чье присутствие я сейчас ощущала каждой клеточкой своего тела. В дверь коротко постучали. Я нервно сглотнула и сжала кулаки, пытаясь унять мелкую дрожь в руках. Ничего не подозревающий Игорь двинулся к выходу. «Ой, ты здесь!» — услышала я недовольный голос матери и почувствовала, как напряжение меня отпускает. «Слава богу, я не буду отдуваться одна. А где Оля? Оля?» «Да, мам!» — выдавила я из себя, удивляясь, как жалко звучит мой голос. «Иди встречай гостей, дочка!» «Ну все, отступать некуда. Я сама сделала выбор и сама приняла решение, а теперь нужно только собраться с силами и принять результат». Одернув блузку и поправив воротник, я шагнула навстречу своей судьбе. Две недели пролетели для Анжи в таком сумасшедшем темпе, что он их почти не заметил. Нужно было перехватить документы, пока они не попали в руки врагов, потому что на честность Симона он не рассчитывал. Надо было узнать, что случилось с отрядом Вацлава и есть ли выжившие. Выплатить компенсацию вдовам, взять их под свою защиту, назначить пособие им и их детям. А еще разобраться, наконец, с теми, кто в этом виноват. Вернувшись в Малгажату, он первым делом подал иск старейшинам кланов, чтобы те наказали виновных в гибели его людей по законам Лугару. Потому что теперь у него на руках были неопровержимые улики, оспорить которые не смог бы ни один адвокат, будь он хоть из мира людей, хоть из мира волков. После недолгого разбирательства клан Гервазы был отлучен от общества себе подобных. Его верхушка объявлена вне закона. А это означало, что ни один уважающий себя Лугару не примет у себя в доме ни одного из гервазских волков, не протянет ему руку помощи, не заступится и не поддержит в трудный момент. Несчастным отщепенцам оставалось лишь одно из двух – либо затеряться среди людей, что, в общем-то, было практически невозможно, либо отречься от своего клана и принести клятву верности другому. Почти все жители Гервазы выбрали второй вариант, и через некоторое время поселок опустел, превратившись в еще один город-призрак. Анджи, как пострадавшая сторона, получил право распоряжаться собственностью своего, теперь уже покойного врага. А вместе с ней он получил и головную боль в виде Анелии, которая буквально преследовала его, таскаясь по пятам. Не зная, как избавиться от навязчивой блондинки, уже примерявшей на себя роль его спутницы, он пригрозил ей изгнанием из стаи. Разгневанная Анелия отправилась за помощью к старейшинам, но через три дня вернулась, тихая, задумчивая и в полном недоумении. Рядом с ней был волк из одного не слишком удачливого клана, который в свое время разорил Ежебронич. Девушка выглядела очень странно, без привычного макияжа и в скромной одежде нейтральных цветов. Она очень быстро собрала вещи, незнакомец закинул их в потрепанный пикап и увез блондинку в неизвестном направлении. Анеля так хотела стать женой Альфы и править кланом, но ее истинной парой оказался мелкий фермер, живущий плодами своих трудов. Когда она уехала, Анджей смог вздохнуть с облегчением. Теперь ничто не мешало ему отправиться за своей избранницей, тем более что сроки уже поджимали. Его внутренний волк бесновался, теряя терпение. Он страдал без своей пары, без возможности почувствовать ее плоть, ощутить ее запах. Он мучился, не ощущая присутствия своих щенков. Мужчина чувствовал, что становится раздражительным, вспыльчивым, не может сосредоточиться на делах, потому что все мысли заняты только одним. Образ Ольги не выходил у него из головы. Ему везде мерещилось ее присутствие. Иногда он даже ощущал на себе прикосновение ее ласковых рук. Особенно по ночам, когда долго не мог уснуть, возвращаясь мыслями назад, к первой встрече, вспоминая каждое мгновение, проведенное вместе. Каково же было его изумление, когда он не нашел Ольгу там, где оставил. Словно мир раскололся перед глазами, заставив перевернуться все внутри. О да, Он действительно рассчитывал на то, что она будет послушно ждать его, как это сделала бы любая волчица для своего волка. Но он забыл, что его избранница из другого племени и привыкла жить по другим законам. «Я ее накажу», – процедил он сквозь зубы, еле сдерживая оборот, когда Борис рассказал ему о том, что девушка уехала домой. «Нет, ты этого не сделаешь», – покачал головой старый друг, успокаивающе кладя руку ему на плечо. «Имею полное право. Я ее муж и альфа стаи, которой она принадлежит». «Дурак ты, а не альфа!» – не выдержала Марго и в сердцах бросила полотенце, которым протирала стаканы. Все трое сидели за стойкой в кафе. Перед Анджием стоял бокал хорошего коньяка, поблескивая янтарем в неверном свете электрических ламп. «Ну накажешь ты ее, и что? Она тебя больше любить станет или слушаться?» «Как ты еще не понимаешь? Она не волчица. Подчинить ее нельзя, заставить тоже. Но можно добиться ее расположения, проявляя элементарное уважение». «Женщины!» — скривился Анджи и прикрыл глаза. Внутри его бушевала настоящая буря. Целый клубок эмоций, спаянных воедино. И он не знал, что теперь ему делать. То ли показать мужской характер и заставить несносную девчонку наконец-то себя уважать, то ли пойти на компромисс и признать в ней равную себе. Воспитание и менталитет были за первый вариант. Но вот сердце шептало, что лучше выбрать второй. И чего ей не хватало? Теперь я, как мальчишка, должен бегать за ней. Что скажут мои люди? Альфа совсем потерял хватку, если даже его пара плюет на его приказы, изобразил он возмущение своих людей. «Ничего подобного». Марго вздохнула, думая, как же эти мужчины любят все усложнять. «Ты реши, что для тебя важнее – благополучие и душевное спокойствие твоей пары или авторитет альфа-самца. И от того, какой выбор ты сделаешь, будет зависеть ваша дальнейшая жизнь». Анджи одним движением опрокинул в себя остатки коньяка и застыл на мгновение, чувствуя, как внутри разливается приятное тепло. В голове стучала одна единственная назойливая мысль, пульсируя в такт его сердцу. «Надо сделать выбор. Надо определиться здесь и сейчас, потому что время уходит. Оля не лугару. Ей плевать на все их обычаи и законы. Она привыкла жить своим умом и сама принимать решения. Он не может всю жизнь удерживать ее силой, сторожить, не спуская глаз и с затаенным страхом ожидая, что она вновь сбежит. Но признать ее равной? Она же женщина. Он и мужчин-то не всех считал равными себе, а среди противоположного пола априори таких не существовало. И вот теперь он должен изменить своим принципам и пересмотреть устоявшиеся взгляды». С другой стороны стойки шевельнулся Борис, собираясь что-то сказать. Марго бросила в его сторону быстрый взгляд из-под ресниц. Нет, она не перечила мужу, не ставила под сомнение его авторитет. Только и он каким-то чудесным образом понимал, когда нужно смолчать и дать ей слово. Вот и сейчас он протянул руку, с понимающей улыбкой сжал пальцы супруги и повернулся к своему Альфе. «Если ты уступишь ей сейчас, — сказал он, — никогда об этом не пожалеешь. Поверь, Альфа, это я тебе говорю из личного опыта». Анджи оторвала взгляд от пустого бокала, на дне которого он пытался разглядеть истину, и посмотрел на счастливые лица друзей. «Сколько лет вы вместе?» – задумчиво поинтересовался он. «Почти 40», – тут же ответил Борис, все еще сжимая пальцы жены. «Счастливы?» «Очень. Последние 37 лет», – поправила Марго. «Почему только 37?» – удивился Анджи. «Потому что первые 3 года твой товарищ делал то же, что и ты. Пытался доказать, что он альфа-самец». «Не вышло?» — хмыкнул Анджи. «Как видишь. Альфа-самец ты там, со своими стаями, кланами, бизнесом, разборками и прочей мужской ерундой. А тут, рядом с любимой женщиной, ты должен быть как ласковый котенок. Понимаешь, о чем я?» И Марго выразительно уставилась на мужа. Тот хрюкнул в кулак, пытаясь сдержать невольный смешок. «Ладно, я тебя услышал». Анджи поднялся со своего места. «И очень надеюсь, что ты права. Я всегда права», – проворчала Марго. «Вот увидишь». Как только он принял решение, в его душе воцарился покой. Сомнения ушли без следа, будто их никогда и не было. Теперь он точно знал, что и как нужно делать, чтобы не сломать, а защитить и сохранить тот хрупкий росток, который ему удалось зародить в душе Ольги одной безлунной осенней ночью. Попрощавшись, он направился к выходу. Предстояло вернуться в тот город, где однажды он встретил свою судьбу. Эпилог. «Что ж ты не сказала, какой у меня красивый и галантный зять?» — заявила моя мать, входя в квартиру. «Приехал, как снег на голову, с такими дорогими подарками, а тебя дома нет». Но я звонить не стала, решила сделать сюрприз. «Теперь ясно, по кому ты 2 недели сохла». «Да, не сказала. Скрыла от всех, где и как провела те несколько дней, в течение которых меня искали. Потому что это была только моя тайна». Только моя боль и только моя надежда, которую я лелеяла тайком от себя самой. Как же он нашел меня? Судя по всему, наша связь привела его в дом моих родителей, где я жила после своего невеселого возвращения. Интересно, что подумала мама, увидев его на пороге? Что он ей рассказал? Чем завоевал ее расположение? Я обязательно узнаю об этом, но потом. Сейчас меня волновало только одно – что он скажет, увидев меня после 2-недельной разлуки. Анджей шагнул через порог, наполняя помещение своим неповторимым запахом. Запахом моего мужчины. Да, моего, личного, собственного, принадлежащего только мне. И я задрожала от желания броситься ему навстречу, обхватить руками и ногами, зарыться носом в его шею и прижаться всем телом, полной грудью вдыхая аромат его кожи. Он тоже остановился, не сводя с меня глаз. «Так, товарищ, кажется, ты здесь лишний», — услышала я как бы издалека голос своей матери и краем глаза заметила, как она выталкивает хмурого Игоря из квартиры. «Олечка, я в магазин. Папа где-то на подходе. Твой Андрюша — чудесный мальчик». У чудесного мальчика дернулась одна бровь и засветились руки, которые он моментально спрятал в карманы. Я смотрела на него, не в силах оторвать взгляд, впитывая в себя каждую черточку его лица, каждый жест, каждый взгляд. «Ты...» — выдохнул он, когда дверь наконец закрылась, отрезая нас от всего мира. «Я...» — больше ничего выдавить не смогла. «Я приехал. Я вижу. Я приехал за тобой. Я знаю. Это все, что ты можешь сказать?» Он нахмурился, испытывающе глядя мне прямо в глаза. «Нет», — шепнула я, делая шаг навстречу. «Я скучала». «Я тоже», — он повторил мой маневр. Анджей поднял руку и осторожно провел по моей щеке самыми кончиками пальцев, будто боялся, что я исчезну. Я не выдержала и всхлипнула, прижимаясь к нему, и тут же почувствовала, как родные крепкие руки заключают меня в сладкий плен. Мы замерли друг против друга, лицом к лицу, как 2 соперника на ринге, и в наших глазах бушевал ураган эмоций. Страсть, тоска, ожидание, обещание и любовь — все слилось воедино, высекая искру между нашими телами. «Я люблю тебя», — прошептал он вполголоса, безошибочно находя мои губы. И я ответила на его поцелуй со всей страстью, что томило меня эти дни. Больше не существовало ни времени, ни пространства, ни законов, ни других рас. Были только мужчина и женщина, созданные друг для друга, 2 идеальные половинки, случайно встретившиеся в этом безумном мире. Снова вспыхнула и натянулась та незримая нить, что связала нас воедино. Я услышала его мысли и по его лицу догадалась, что он слышит мои. Анджей вдруг отпустил меня, заставляя почувствовать холод. А потом я с изумлением увидела, как этот гордый и самоуверенный мужчина опускается на колени. Не отрывая от меня пристального взгляда, он поднял подол моей блузки, оголяя чуть округлившийся живот, и я ахнула, когда его губы прижались к нему. «Что ты делаешь?» – пискнула я, когда он на мгновение прервал поцелуй. «Здороваюсь со своими детьми», – ответил он со знанием дела и серьезно посмотрел на меня снизу вверх. «А свадьба у меня будет?» – тут же спросила я. «И белое платье?» «Все что угодно, любовь моя». И это было сказано так незатейливо и просто, что я тут же поверила. Да, все что угодно. Нам придется пройти еще очень долгий путь, прежде чем мы сможем понять друг друга. Но одно я знаю уже сейчас. Он вошел в мое сердце, как в открытые двери, и захлопнул их за собой, чтобы остаться там навсегда».